Гаага, 1882. Я часто вижу вещи, которые мне кажутся прекрасными и которые, кроме того, невольно заставляют признаваться. Никогда не видал я еще, чтоб это или то было так вот написано. Однако, чтобы написать это, я вынужден был бы оставить в стороне другие дела. Хотелось бы узнать при случае, согласен ли ты со мною в том, что в пейзаже еще не произнесено последнее слово. Что Бретон, например, дал настроение, он, между прочим, продолжает работать в этом направлении, представляющее только начало чего-то нового, но оно не достигло еще полной своей силы и понято только немногими. У многих пейзажистов нет того интимного знания природы, какое есть у людей, которые с детских лет с чувством смотрели на поля. В самом деле, в области пейзажа начинают давать себя знать громадные пустоты. И мне хотелось бы по этому случаю применить здесь выражение Херкомера. Толкователи позорят своей ловкостью достоинство собственной профессии. И мне кажется, публика скоро начнет говорить: «Спаси нас от надуманных комбинаций и возврати нам простое поле». Как приятно иногда посмотреть на хорошего Руссо, на картину, над которой он помучился, дабы быть правдивым и честным. Как приятно думать о таких людях, как Ван Гоэн, Олд Кром или Мишель. Как прекрасен какой-нибудь Исаак Остаде или Рейздаль. Хочу ли я, чтобы мы к ним возвратились, или чтобы им подражали? Отнюдь нет, но надо во всяком случае, чтобы остались у нас честность, наивность и верность. Знаешь ли ты, что нам очень и очень необходимо, чтобы в искусстве были честные люди? Я не утверждаю, что таких нет, но ты сам чувствуешь, что я имею в виду, и знаешь так же хорошо, как и я, что множество из тех людей, что пишут, являются исключительными лжецами. Честность выше всего. Это можно применить и здесь, так же, как и басню о зайце и черепахе, или об андерсоновском гадком утенке. Возьми хотя бы Эдвина Эдвардса, гравера. Почему его работы так удивительно хороши? Почему он по справедливости занял в Англии высшее положение среди лучших? Потому что то, к чему он стремился, было честным и верным. Я бы предпочел скорее быть Дюпре, чем Эдвардсом. Но все-таки надо иметь величайшее уважение к искренности. Она держится там, где другие вещи оказываются пустой соломой. Идеалом для меня являются поля зимой Бернье в Люксембурге. Тут же и Лавиель, резчик по дереву и живописец. Я видел его ночь под Рождество. Она-то мне как раз и вспоминается. Тут же и мадам Коллар. Например, яблочный сад с белой лошадью. Здесь же, наконец, Шентрейль и Гетальс. Я не раз искал кого-нибудь, с кем можно было бы сравнить чудные вещи Гетальса. И поверь мне, только с вещами Шентрейля. Но, в общем, я знаю мало работ Шентрейля и Гетальса. Наверное, понимание стремлений великих пейзажистов по большей части и есть причина зла. Все-таки мне думается, и ты согласишься со мной, надо считать установленным, что иной пейзажист, с которым хоть сколько-нибудь можно считаться, дал бы лучшие и более сильные работы, если б знал хоть половину того, чем обладаешь ты в области здоровых представлений, например, о поле, представлений, свойственных тебе от природы. Ловко, как здесь говорят. Много возятся с этим словом, но я со своей стороны не знаю, что оно в сущности значит, и слышал, как его применяют к самым незначительным вещам. Неужели же ловкость есть то, что должно спасти искусство? Я бы скорее поверил, что дело пойдет лучше, если бы было больше людей вроде Фрера или Эмиля Бретона, нежели тогда, когда появляются ловкачи Больдини и Фортуни. Таких, как Фрер и Бретон, не хватает, и по ним тоскуют. Влияние же, которое оказали Больдини и Фортуни, фатально, что, однако, не мешает нам их уважать.